Индуистская религия. Со временем население Индии отчасти вернулось к древним ритуалам Вед, модифицированных учениями миссионеров Мелхиседека и закрепленных впоследствии брахманскими жрецами. Эта древнейшая и самая космополитическая из мировых религий претерпела дальнейшие изменения под влиянием буддизма и джайнизма, а позднее – мусульманства и христианства. Однако ко времени своего появления в Индии учения Иисуса настолько пропитались культурой Запада, что стали считаться религией белого человека, чуждой индуистскому сознанию. Дух хранителя Вселенной проникает в душу простого создания. Тот человек мудр, кто поклоняется единому Богу. Те, кто стремятся к совершенству, должны действительно знать Господа Высшего. И Бог желает, чтобы Его создания поняли Его, всецело познали истину. Истина вечна, она поддерживает Вселенную. Нашим высшим желанием должно быть единение с Высшим. И вот в чем высший долг. Пусть никто не делает другому того, что было бы неприятно для него самого. Не таите зла, не ударяйте того, кто ударяет вас, покоряйте гнев милосердием и побеждайте ненависть доброжелательностью. В настоящее время индуистская теология описывает четыре нисходящих уровня божества и божественности. Брахман. Абсолют, бесконечное, оно есть. Тримурти, верховная триада индуизма. В этом объединении первый член триады, Брахма, представляется самосозданным из Брахмана, бесконечности. Если бы не тесная связь с пантеистическим бесконечным, Брахма мог бы стать основой для концепции всеобщего Отца. Брахма также отождествляется с судьбой. Поклонение второму и третьему членам триады, Шиве и Вишну, возникло в первом тысячелетии после Христа. Шива является владыкой жизни и смерти, богом плодородия и верховным разрушителем. Вишну исключительно популярен благодаря вере в то, что он периодически воплощается в облике человека. Таким образом, в воображении индийцев Вишну становится реальным и живым. Некоторые люди считают высшим божеством Шиву или Вишну. Ведические и постведические божества. Многие из древних арийских богов, такие как Агни, Индра и Сома, сохранились в качестве второстепенных по отношению к трем членам Тримурти. Со времени древней ведической Индии появились многочисленные дополнительные боги, которые также вошли в индуистский пантеон. Полубожества. Сверхлюди, полубоги, герои, демоны, призраки, злые и добрые духи, чудовища, гоблины и святые более поздних культов. Своими сердцами, очищенными от всякой ненависти, поклонимся вечному. Наш Бог слышит мольбы своих детей. Сделайте молитву своим сокровенным другом и поклонение опорой своей души. Бог просветляет печальных и дает силу слабым. Мы поклоняемся Ему, ибо Он преданный и вечный помощник человека. Бог – наш верный вождь и надежный советчик. Он – великий источник неба и земли, обладающий безграничной энергией и бесконечной мудростью. Он – источник нашей жизни и добрый пастырь людских паств. Бог – наш отец, брат и друг. Хотя индуизм уже давно не способен вдохнуть новую жизнь в индийский народ, эта религия обычно отличалась терпимостью. Великая сила индуизма заключается в том факте, что он оказался самой адаптируемой и аморфной из всех религий, появившихся в этом мире. Он способен практически на бесконечные изменения и легко приспосабливается в необычайно широких пределах. От высоких и полумонотеистических рассуждений интеллектуального брахмана до неприкрытого фетишизма и примитивных культовых обрядов униженных и угнетенных классов невежественных верующих. Мы научились обретать веру благодаря томлению наших сердец. Мы достигли мудрости благодаря сдержанности наших чувств. И благодаря своей мудрости мы испытали мир высшим. Он высший над всем и во всем. Мы жаждем, чтобы наш Господь простил нас за все прегрешения перед собратьями, и мы готовы простить своему другу совершенное им зло. Индуизм сохранился потому, что в своей сущности он является неотъемлемой частью основы общественного строя Индии. В нем нет огромной иерархии, которую можно было бы потревожить или уничтожить. Он тесно связан с образом жизни народа. Его способность приспосабливаться к изменяющимся условиям превосходит все остальные культы, а его отношение к другим религиям отличается терпимостью и готовностью заимствовать их элементы. Гаутама Будда и даже сам Христос считались воплощениями Вишну. Только нечестивец говорит: во Вселенной нет ни истины, ни правителя. Она предназначена только для наших вожделений. Такие души введены в заблуждение скудостью своего интеллекта. Что может быть больше, чем испытать спасение от греха? Человек, увидевший Высшего, бессмертен. Мы не способны пережить смерть во плоти. Только добродетель сопровождает человека в его вечном путешествии к радостным и светлым полям рая. Сегодня в Индии существует настоятельная потребность в Евангелии Иисуса, отцовстве Бога и сыновстве, а также вытекающем из него братстве всех людей, что на личном уровне проявляется в добросердечии и помощи собратьям. В Индии есть философская структура и система вероисповедания. Не хватает только той пробуждающей искры, которой является динамическая любовь, описанная в изначальном Евангелии Сына Человеческого. Евангелие, очищенном от западных догм и доктрин, превративших посвященческую жизнь нашего Создателя в религию белого человека.